Сатурн был почти такой же невыразимо гигантский, как и Юпитер. Только поверхность его переливалась более спокойными и холодными тонами, а кольца светились в рассеянном солнечном свете. И так же, как вокруг Юпитера, во всеобъемлющей тени своего сюзерена вращались большие и малые вассалы, одним из которых являлся ледяной Энцелад. Если на Титане находилось множество научных баз, то Энцелад на первый взгляд казался абсолютно безжизненным. Бегемот с помощью джойстика выводил космофуру на орбиту этой однообразной и неприветливой планеты. Она проходила по самой плотной области самого внешнего кольца Сатурна, и издалека казалось, будто белый корабль рассекает воды космической реки, разбрасывая вокруг себя блестящие брызги. Дани сидел в кресле второго пилота и добивался от робокота ответа на вопрос, волновавший его с того самого момента, когда он увидел, что абордажная команда «Мадам Шан» состоит из роботов. «Во все искусственные интеллекты и сознания при изготовлении встраивают нерушимые моральные правила, которые не позволяют использовать их для совершения преступлений. Так?» «Так», — согласно кивнул головой бегемот. «Тогда как ты и другие роботы оказались в пиратской шайке?» «У мадам Шан гениальные программисты. Они просто сделали то, чего не удавалось еще никому ни на Земле, ни на Марсе, ни на Венере. Наделили роботов чувствами. Настоящими, не имитацией. Я чувствую искреннюю привязанность к своей подруге Чикити. Чувствую глубокую благодарность к мадам Шан, которая забрала нас всех из утилизационного склада, где роботов безжалостно уничтожали одного за другим. И не менее глубокую ненависть к бездушным людям, отправившим нас на этот склад, когда мы стали им не нужны. Страх, злость, обида, благодарность, любовь. Все эти чувства заставляют людей идти на преступление, презрев все общепринятые принципы морали. Ну, разве что алчность нам все еще недоступна». «Только алчности вам и не хватало», — буркнул Дани. «Где же Эмилия раздобыла таких чудо-программистов?» «Там, куда мы сейчас летим. На тайной базе Наполеона Анара. Это ученые Марс Астра Йонжин, которые бежали с Сереры после падения Марса». Корабль завис на орбите Энцелада. Планета была небольшая, всего 500 километров в диаметре. Однообразная белая равнина, испещренная бороздами и метеоритными кратерами. Абордажная команда и Дани перешли в челнок. Тот отстыковался и ринулся вниз ласточкой, словно прыгун в воду с высоченной вышки. Перед самой поверхностью скорость спуска замедлилась, однако робокот и не думал останавливаться. За пару секунд до того, как машина, казалось, врежется в лед и все они погибнут, Дани обозвал бегемота больным на все электронные мозги уродом. Однако челнок прошел насквозь через невероятно реалистичную голограмму метеоритного кратера и оказался в гигантском ангаре, где стояли 6 хорошо вооруженных космических яхт. Сверху сдвинулись массивные створки, и струи воздуха заполнили вакуум помещения. Открылись двери лифта, и встречать гостей вышли 4. Впереди всех — рыжеволосая кельтская принцесса. Дани никогда не узнал бы в ней худощавую смуглую Эмилию Шан, в которой эфиопская кровь смешивалась с китайской и латиноамериканской. Но тем не менее он сразу понял, что это она. По взгляду. Точно таким же она смотрела на него, когда вытащила из шлюза после опасной отстыковки от гигантского обломка галеона «Звездный путь». «Давно не виделись, Дани», — произнесла Эмилия Шан голосом не Эмилии Шан. «Я искал тебя 30 лет». «Ты почти такой же, каким я тебя помню. Зато я несколько раз меняла внешность и голос. Издержки профессии». «Я тоже менял, но потом возвращал свою. Тоже издержки профессии». «Пойдем, я покажу тебе базу». Телохранители, или кем там были спутники Эмилии, двинулись было за ними, но она жестом остановила их. «Уверена, Дани не причинит мне вреда». Просторный лифт унес их вниз. Наверху только ангар для наших маленьких шустрых крейсеров. Остальное здесь». При этих словах двери лифта открылись, и Дани шагнул в пещерный город, вырубленный в толще замерзшего океана Энцелада. Никто и никогда бы не сказал, что вокруг него на 20 километров сплошной лед. Везде зеленели газоны, расчерченные виляющими гравийными дорожками. Вдоль дорожек росли фруктовые деревья. Эмилия сорвала апельсин и бросила его Дани. «Попробуй, наши апельсины вкуснее венерианских». Подлёдный город мало походил на логово убийц и грабителей. По улицам ходили хорошо одетые приветливые люди, под деревьями миловались влюбленные парочки, суровые старики, вероятно, в молодые годы атаковавшие лунный космопорт и сражавшиеся с землянами на орбите Марса, бегали в небольшом парке, оформленном в стиле марсианского пейзажа до терраформирования. «Что случилось с Учу Сапатеро?» — неожиданно спросила Эмилия. Дани не собирался врать, как бы горька и опасна ни была правда. «Я убил его и сбросил тело в море». «Хорошо, что Мария Дель Гадо не знала об этом, когда летела с тобой вместе на челноке. Она одна из его многочисленных правнучек и очень любила старика. Мария только с виду девушка веселая и безобидная. Однако ж, если ей втемяшится в голову, что нужно перерезать кому-нибудь глотку, она непременно это сделает». «Я не собирался убивать Учу. Просто глупое стечение обстоятельств. Я даже не имел понятия, что вы с ним близкие родственники. Когда он узнал, что я охочусь на тебя, то решил без лишних церемоний прикончить меня. А учитывая его таланты, настоящее чудо, что я стою сейчас здесь, живой и здоровый». «Как тебе наша база?» «Я не так представлял себе логово пиратов». Эмилия рассмеялась. «Думал, мы целый день сидим в грязных кабаках, пьем ром и деремся?» «Тип того, только с космическим колоритом». «Когда я попала на Энцелад 30 лет назад, тут действительно все было очень удручающе. Никакой травки и фруктовых деревьев, сплошные мрачные туннели, стальные люки и полное отсутствие свежих фруктов». Они поднялись по увитой плющом лестнице и остановились перед круглой деревянной дверью. «Пришли». «Куда?» «Ко мне домой. И прежде чем мы займемся тем, зачем сюда пришли, расскажи, где у тебя спрятан маячок, который должен указать местонахождение нашей базы? Мы просканировали тебя, все твои вещи и всю космофору. Чисто». «Он в одном из дождевых алмазов. При включении посылает сигнал, маскирующийся под реликтовое излучение. Если не знать, что ищешь, ни в жизни не найдешь. Маячок должен активироваться только, когда вы вскроете контейнер. Один короткий, почти незаметный сигнал». Эмилия передала по мысли связи то, что рассказал ей Дани, и, скрывшись за дверью небольшой уютной квартиры, повисла на нем, словно глупая молоденькая девчонка, первый раз в жизни и по самые уши влюбившаяся в высокого загорелого красавца. «Никто, кроме тебя, не должен знать, что я такая романтичная размазня», — прошептала она. «Никому, ни словечком», — шепнул в ответ Дани, целуя мочку уха той, которую он считал первой и единственной любовью в своей жизни. В квартире было всего две комнаты — гостиная, совмещенная с кухней, и спальня с огромной кроватью. На нее-то и отнес Дани свою давнюю подругу в новом, пока еще непривычном ему облике кельтской принцессы. «Когда ты поняла, что я ищу тебя совсем не для того, чтобы сдать управлению безопасности на космическом транспорте?» — спросил Дани, пока обнаженная Эмилия расчесывала свои непослушные волосы у огромного антикварного зеркала. Она ответила. «Сразу, как только мой человек в неприметном здании на улице Большой Помидорный рынок сообщил, что Голден Блюм подрядил тебя для охоты за нами. А ты уж больно быстро и охотно согласился. Дани, ты единственный человек, который когда-нибудь по-настоящему любил меня. И любишь до сих пор. Даже не пытайся отрицать это». «Да я не отрицаю». Если бы ты действительно собирался прикончить меня или отправить на рудники Ио, то только после прямого, безапелляционного приказа вышестоящего начальства. А его не было. И уж точно не пачкал бы на каждом шагу, так что мы легко могли отслеживать все твои действия. Краковская разведка — серьезное заведение. Там лохов не держат. Хотя, конечно, полной уверенности в своей правоте у меня не было. И даже сейчас нет. Может быть, это какой-то хитрый план? И тогда мне придется тебя убить. А потом убьют меня. Так как именно я настояла на том, чтобы привести тебя сюда. Уголок рта Дани слегка дрогнул, и Эмилия заметила это в зеркало. Он прекрасно понимал, где оказался. Несмотря на эфемерную реальность научной базы, населенной безобидными учеными, его жизнь сейчас не стоила ломаного гроша. Пока он милуется с предводительницей пиратов, ее подельники, скорее всего, решают, прикончить ли его сразу или немного подождать. 30 лет, хотел спросить, почему ты тогда сбежала? Эмилия одевалась, попутно ведя по мысли связи какие-то переговоры. Сначала она нахмурилась, затем заулыбалась, затем, словно внезапно сообразив, что Дани обращается к ней, переспросила. «Что ты говорил? Я прослушала». «Спросил, почему ты тогда сорвалась, угнала корабль и исчезла на 30 лет?» Эмилия ответила. «Я могла бы соврать тебе. Сказать, что боялась властей, которые быстро выяснили бы, кто я такая, и решили, что мне известно, где припрятана космофура с Икарием, похищенная моими родителями». «А ты действительно это знала?» «Конечно. Мы с Кассандрой собирались рано или поздно раздобыть корабль и вернуться за ней. Но бежала я не поэтому. Просто, ну как бы тебе сказать, я плохая. Очень плохая. Преступница и злодейка. Такова моя сущность, и другой я быть не могу, не хочу и не буду. За время нашей полугодовой робинзонады я это окончательно осознала и приняла себя такой, какая я есть. Честный труд и бедность — это не для меня. Мне нравится жить на широкую ногу, путешествовать, сорить деньгами, но при этом я не имею ни малейшего желания их зарабатывать. Предпочитаю украсть. А ты был полной моей противоположностью. Я любила тебя и не собиралась втягивать в чуждую и опасную жизнь, которую собиралась вести». «Зря ты не взяла меня с собой», — произнес Дани. «Я бы за тобой хоть куда. Помнишь, 4 месяца назад взорвали орбитальный лайнер Европейского халифата?» Эмилия кивнула головой. «Это я его взорвал. По тайному приказу президента Краковской республики. Убил 300 человек, чтобы подставить русских и рассорить их с халифатом. Наше правительство сочло, что если эти два монстра, между которыми зажато наше маленькое государство, подружатся, то возникнет реальная угроза независимости Кракова. Вот теперь подумай и реши, кто из нас двоих настоящее чудовище». «Совесть мучает?» — сочувственно спросила Эмилия. «Не в этом дело. Просто последнее время я начал подозревать, что слишком дешево продал душу дьяволу», — произнес Дани, и лицо его при этом сделалось таким мрачным и жестоким, что даже отнюдь не невинная овечка Эмилия Шан, казалось, по-настоящему испугалась. «А ты изменился?» — произнесла королева пиратов, то ли с удивлением, то ли с разочарованием в голосе. «В молодости мы все страдаем идеализмом. Но реальная жизнь под затыльниками быстро объясняет нам, как дела обстоят в действительности. В общем, я решил, что больше не хочу совершать преступления в интересах жадных и лицемерных политиков. Отныне я буду их совершать исключительно в собственных интересах». «Я не страдала идеализмом. Мне легче. Я всегда была негодяйкой», — игриво отметила Эмилия Шан и бросила Дани его одежду. «Идем, покажу тебе командный центр нашей маленькой колонии и еще кое-что». Командный центр находился на другой стороне 20-километрового вакуумного тоннеля, витиевато спускавшегося почти к самой границе ледового панциря и океана. По нему с огромной скоростью проносилась длинная антигравитационная капсула. «Конечная станция», — прокомментировала Эмилия. Когда-то плавно затормозила. Они оказались в громадном куполообразном зале, посреди которого стоял настоящий боевой марсианский крейсер времен восстания. «Это «Аллигатор», флагман марсианского флота. Ему очень много лет, но это все еще мощный боевой корабль. Мы его починили и немного модернизировали. Когда земляне разбили марсианский флот на орбите, Наполеон Анара сумел прорваться на сильно потрепанном и почти неуправляемом «Аллигаторе» в открытый космос. Тяжело раненый диктатор велел капитану крейсера лететь на Цереру, но сам не дожил до конца пути. Может быть, раны оказались смертельными, а может, его прикончил кто-нибудь из команды. Никто ведь теперь не признается. За 10 лет своего правления старый ублюдок нажил много врагов. В любом случае, он получил то, чего заслуживал. На Церере «Аллигатор» кое-как подлатали. Погрузили на него персонал базы и все научные разработки. После чего крейсер взял курс на межпространственные врата, спрятанные в поясе астероидов. Еще во время испытаний вторые врата отправили на орбиту Сатурна. Именно на этой паре отрабатывалась техническая основа рейда марсианских корсаров на Луну. Как только «Аллигатор» оказался на орбите Сатурна, врата в поясе астероидов самоуничтожились. Всего у Наполеона Анары имелось 4 гиперпространственных врат. Первые были взорваны после нападения на Луну, вторые — после бегства «Аллигатора», третий — в законсервированном состоянии здесь, на орбите Сатурна. Четвертые уже наверняка достигли Проксимы Центавра. Итак, вернусь к себе, любимой. Тогда, на орбите Венеры, я вспомнила планы на будущее, которые мы строили, пока пытались выжить в космосе, и поняла, все это не для меня. В конце концов решила, черт с ним, пан или пропал. Так, кажется, говорят у вас в Кракове. Угнала челнок и отправилась на Цереру, за припрятанной там космофурой с Икарием. Она стояла в кратере Ронго, накрытая тканью-невидимкой. Если не знать, что ищешь, обнаружить ее случайно было почти невозможно. На моей тихоходной посудине полет на Цереру занял почти год. Долетев туда, я погрузила часть драгоценного металла на челнок и отправилась на Землю. Моя мать, будучи в бегах, водила дружбу со всякими скользкими типами, в частности, с контрабандистом Салахом Аббасом. Тем еще подонком. Впрочем, мне встречались и похуже. Мой челнок числился в розыске, и по этой причине я могла приземлиться только в офшорных космопортах, где при соответствующей оплате никто не интересовался, что за корабль и откуда он взялся. Я выбрала гаянский офшорный космопорт Нью-Амстердам. Жуткая дыра, но рай для преступников. Денег у меня не было. Зато был Икарий. Я знала тайные способы связи контрабандистов и послала весточку Салаху Аббасу. Когда я приземлилась, он уже ожидал меня, заранее внеся оплату за стоянку и за то, чтобы таможенники не интересовались судовой документацией. «Ты должна теперь мне много денег, малютка Эми», — первым делом объявил он. «У меня 2 тонны икария в трюме, и еще 95 могу через несколько месяцев доставить в указанное место. Интересно?» «Еще бы. А что тебе для этого нужно?» «Яхта с аннигиляционным двигателем». Салах Аббас купил у меня икарий. На вырученные деньги я сделала поддельные документы на челнок и продала его. Затем арендовала яхту и через несколько дней уже садилась на поверхность Цереры. Я раньше никогда не управляла космофурой. Пришлось учиться по ходу дела. Мне нужно было привести ее в определенную точку в космосе, где меня дожидались контрабандисты. Наше рандеву состоялось в 100 миллионах километров от Марса. Не то чтобы я совсем не ожидала подвоха. Ожидала и даже прихватила с собой пистолет. Я уже говорила, что Салах Аббас был законченным подонком. Но у меня не было иного выхода, как положиться на милость его настроения. Увы, оно оказалось не слишком благожелательное. Как только я сняла шлем в шлюзе, в него тут же пустили усыпляющий газ. Очнулась я обездвиженная, с помощью какого-то препарата. Дикая головная боль навела на мысль, что они прошлись по моим воспоминаниям мозгоковырялкой. А значит, знали все ловушки, которые я расставила на случай, если контрабандисты поведут себя не по-джентльменски. Саллах Аббас предал меня и уготовил долгую и мучительную смерть. Конечно, не из какой-то мелочной злобы, а просто чтобы выдать убийство за обычную катастрофу в космосе. Контрабандисты вернули меня на яхту, обездвижив на несколько часов. Их инженер что-то подхимичил в двигателях. Судно разогнали до максимальной скорости, а затем двигатель взорвался. Меня спасло только то, что жадный Саллах Аббас приказал забрать дорогущее аннигиляционное топливо. Антивещества осталось не более 1-2 миллиграммов, поэтому взрыв только разворотил двигательный отсек, а не испарил всю яхту. Я осталась жива, но снова находилась в открытом космосе на неуправляемой груди металлолома. Первым делом нужно было наладить систему жизнеобеспечения, но я ужасно себя чувствовала. Хотелось просто лечь и ждать смерти. Плохо помню, как мне все же удалось заставить себя взяться за инструменты. Я наладила генератор атмосферы и систему переработки мочи в питьевую воду. Что касается двигателей, то относительно уцелели только 2 маневровых. Контрабандисты вывели из строя все средства связи, да так, что после 2 дней попыток починить хоть что-нибудь, я окончательно осознал их тщетность. С гигантской скоростью моя яхта неслась к границам Солнечной системы, и я понимала, что если каким-нибудь образом не удастся подать сигнал СОС или направить яхту к обитаемой планете, моя песенка спета. Вероятность и того, и другого стремилась к нулю, поэтому я впала в жесточайшее отчаяние. И только когда яхта начала приближаться к Сатурну, у меня в голове сложился почти безумный план, на который у меня была всего 1 попытка. Чтобы реализовать его, нужно было починить один из маневровых двигателей и запустить его на строго определенное время с точностью до миллисекунды. Рывок отправит яхту к Титану, а это почти что населенная планета, где располагаются научные базы и добывающие колонии. Двигатель мне починить удалось, разобрав для этого 2 уцелевший чуть ли не по винтикам. Не знаю, что пошло не так, в расчетах ошибки быть не могло. Навигационный компьютер не ошибается. Возможно, наскоро собранный из 2 двигатель дал какой-то сбой. Яхта пролетела мимо Титана, и ее захватило притяжение пустынного ледяного Энцелада. Я поняла, что скоро погибну. Собиралась даже покончить с собой, чтобы смерть была более легкой. Но не смогла. Яхта упала на планету в 100 километрах от базы, где уже много лет прятались бежавшие с Церера ученые. За мгновение до того, как потерять сознание от удара о поверхность, я увидел надземные конструкции то ли исследовательской базы, то ли шахтерского городка. Очнувшись, сначала подумала, что мне это показалось. Но это была моя единственная надежда. Я надела относительно исправный скафандр и пошла. Час за часом, день за днем я брела по безликой пустыне, пока у меня не кончились запасы воздуха, воды и питательной жидкости. А вместе с ними и воля к жизни. Я села, прислонившись спиной к ледяной глыбе, и стала ждать удушья. Однако, как оказалось, я все же дошла. Вход в базу Mars Astra Yongin находился в нескольких десятках метров от меня. Но я не видела его. И вдруг из белой пелены, освещенной огромным диском Сатурна, появились люди в экзоскафандрах. Сначала я решила, что у меня начались галлюцинации. И только когда оказалась в сильно устаревшей шлюзовой камере, которой пользовались лет, наверное, 100 назад, поняла, наконец, что все происходит в реальности, и я спасена. Слушая Эмилию, Дани развалился в одном из удобных кожаных кресел перед голографическими экранами, на которых жили своей малопонятной, но очень активной жизнью органы контроля и управления системами жизнеобеспечения пиратской базы. Кресла эти большую часть времени оставались пустыми, так как всем в автономном режиме управлял искусственный интеллект. Эмилия села в кресло напротив и отдала мысленную команду включить экраны наблюдения внешнего контура. На одном из них появилась белая, изрезанная трещинами поверхность Энцелада и черное небо, на фоне которого на планету опускался челнок космофуры. «Это последний рейс», — сказала Эмилия. «На нем твои пожитки и твоя гейша. Мне сказали, что она выглядит в точности, как я 30 лет назад». «Может, не в точности», — ответил Дани. «Гейша воспроизводит образ по воспоминаниям человека. Память могла меня и подвести. 30 лет прошло, как-никак». Челнок нырнул в ледяной ангар под поверхностью планеты, и Эмилия переключила внимание на другой экран. На нем отражался подледный океан Энцелада. Вдруг что-то невероятно огромное, темное и гладкое появилось в объективе камеры. «Иисус Мария, что это такое?» — воскликнул пораженный Дани. «Океан Энцелада полон жизни», — произнесла Эмилия, направляя камеру вслед уплывающему животному. «Марс Астра Йонжин несколько десятилетий держала открытие в секрете. Они построили эту базу, чтобы изучать подледный океан. И даже когда местная молодежь, соблазнившись большими деньгами, отправилась со мной на пиратский промысел, старички продолжали и до сих пор продолжают заниматься научной работой». Животное отдаленно напоминало гигантского слизня, передвигавшегося с помощью органического аналога реактивного двигателя. Неимоверных размеров пасть засасывала воду, а непрерывно сокращавшиеся мышцы разгоняли ее внутри 100-метровой туши и выбрасывали наружу с силой, позволявшей реактивному слизню, как его прозвали обитатели базы, рассекать воды океана со скоростью несколько десятков километров в час. «И что жрет эта зверюга?» — поинтересовался впечатленный Дани. «Наши старички говорят, что все необходимое для жизни реактивный слизень получает из воды». «А другие животные в океане есть?» «Конечно. Великое множество. Мы, наверное, и 10% не знаем. А вот и одно из них. Это хищник». На экране появилось существо, похожее на ленточного червя, с острой длинной пикой впереди. Этой пикой оно пронзило гигантского слизня и начало ввинчиваться в его тело. Слизень передернулся в болезненной судороге, втянул в себя воду и унесся в сумрак подледного океана. «Это червь-единорог. Он проникает в тело ракетного слизня и пожирает его изнутри. У слизня только одна возможность избавиться от паразита. Улучшить момент, когда он окажется в его турбине, и вытолкнуть наружу вместе с водой». Экскурс в биологию подледного океана Энцелада был прерван прибытием антигравитационного вагончика. Его двери распахнулись, и из них вышли трое. Пожилой мужчина, представлявший из себя типичное клише университетского профессора. Юная, очень красивая девушка, которую Дани видел в отеле «Византий». И с ними его гейша в образе 17-летней Эмилии Шан. «Поразительно. Я помню себя именно такой, как выглядит сейчас это чудо робототехники», — искренне восхитилась Эмилия, осмотрев гейшу со всех сторон. «Действительно, очень похоже. Почти один в один», — поддакнул профессор. «Ты немного выше», — произнесла молодая девушка. «Да, рост я не меняла». Эмилия посмотрела на Дани и рассмеялась. «Ты сейчас выглядишь как примерный муж в старые добрые времена, которого жена застукала в постели с любовницей». «Я именно так себя и чувствую». «Для оперативника краковской разведки ты чересчур сентиментален. Какая же все-таки прекрасная вещь. Но она тебе больше не понадобится». С этими словами Эмилия вытащила электромагнитный пистолет и влепила тихую безжалостную пулю в лицо роботу-трансформеру. Затем она остервенело стреляла в извивавшееся тело гейши, пока та не перестала подавать признаки жизни. «Майя, выкинь этот хлам в океан!» — вдруг охрипшим голосом произнесла Эмилия, обращаясь к девушке из отеля «Византий». Та схватила растерзанного робота за волосы и потащила к аллигатору. Крейсер, подчиняясь мысленной команде Эмилии Шан, ожил и, оглушив людей гулом антигравитационных генераторов, поднялся на несколько метров. Тусклый шершавый металлический пол под ним разъехался в стороны, открыв ледяную пропасть, на другом конце которой плескались воды холодного океана Энцелада. Тело секс-робота летело вниз очень и очень долго. Дани услышал, как оно упало в воду, и тут же появилось в объективе камеры. Не успел мертвый робот погрузиться настолько, чтобы исчезнуть из виду, вернулся реактивный слизень, очевидно сумевший избавиться от пожиравшего его изнутри хищника. Он пронесся мимо камеры на огромной скорости, и гейша мгновенно исчезла в его пасти. Майя подошла к Дани и яростно прошипела. «Я с удовольствием сбросила бы в океан и тебя!» Эмилия услышала это и недовольно посмотрела на девушку. «Не обижайся», — сказала она Дани. «Старая недобрая ревность. На цивилизованных планетах это психическое расстройство стараются лечить в юности, при возникновении первых признаков. Говорят, раньше чуть ли не половина убийств на Земле происходило именно под влиянием ревности. Но Майя росла на Энцеладе, в оторванном от остального мира обществе, и об этом вовремя не позаботились. Поэтому она превратилась в маленькую злобную собственницу, которая точит зубы на каждого моего партнера по сексу, при этом не отказывая себе в маленьких удовольствиях. «Предлагаю перейти от межличностных отношений к деловым», — перевел Дани разговор в нужное ему русло. «У меня предложение. Соберите своих людей. Если вам, крутым космическим разбойникам, надоело размениваться на мелочи типа космофур, то будет интересно». Как только у гейши отключилось питание электронного мозга, вмонтированный в него передатчик на быстрых нейтрино послал поток почти невесомых частиц, которые не мог остановить многокилометровый лёд Энцелада. Они понеслись в открытый космос и были перехвачены необычным космическим кораблем, находившимся в максимально возможной близости к Солнцу. Вокруг него тут же начали вращаться огромные кольца, создавая пузырь Алькубьерре. Космический корабль наперегонки со светом устремился к окраинам Солнечной системы.